вечеринке Хофф, как всегда, говорил только о своей жизни, о несправедливостях, сотворенных в этой стране по отношению к его таланту, его работе, к нему самому. Кровяное давление немца было высоким. Красное лицо покрывало обильная испарина. Его жена, одетая в маленький черный тент, как еще описать ее туалет, прямо не знаю, сидела рядом и промокала лоб мужа платком. Она не открывала рта, не улыбалась, не хмурилась. Хофф поглощал все ее внимание. Дейл согнулся перед Софой и взял из рук Хоффа пустой бокал, заменив его наполненным. Он или не заметил, или предпочел не заметить умоляющий взгляд миссис Хофф. А герой вещал о скотском к нему отношении во время съемок «Крика с колокольни». Все читающие кинообозрения знали про фильм. Сюжет составлял, как трактуют его киношники, обкатку субъекта вдохновения, слова Дейла, с христоподобным амплуа мексиканского типа, но не грязным типом. Брат Дейла пописывал для репортера Голливуда, поэтому Дейл снабжал меня равными дозами выжимок из перебранок Хоффа с продюсерами. Когда Хофф собрался в первый раз показать смонтированный и озвученный фильм своему продюсеру, он принес с собой в аппаратную гостью ручную обезьянку, объяснив, что хочет посмотреть, какова будет инстинктивная реакция животного на фильм. Поскольку этот продюсер был известен тем, что на каждый первый просмотр новой картины он приводил жену и слушал, что скажет ее инстинкт, то можно представить, как он возненавидел Хоффа за столь откровенный намек. Даже Дейл вынужден был признать, что ход немца бесподобен. После просмотра ленты продюсер взял Хоффа за локоток, отвел в сторону и официально объявил мэтру голубого экрана, что картиной, а именно ее монтажом, он не удовлетворен, что было не только то, чего Хофф ожидал, но на что он, вероятно, сильно надеялся. Еще один повод для международного скандала в области культуры. Еще один повод публично вылить ушат грязи на Соединенные Штаты. На следующий день Хофф собрал пресс-конференцию. Иностранная пресса, ликующая от ожидания, забила все стулья. О, они снова раструбят во все концы, как Голливуд обращается с работой выдающегося мастера. Хофф закончил выступление словами, что при сложившихся обстоятельствах надежд на успех фильма он не питает и что смотреть его больше не будет. Как Дейл исхитрился заставить Хоффа изменить свое решение, осталось тайной. Хофф сидел на вечеринке и вскоре должен был первый раз смотреть, что сделали с его детищем ножницы продюсера. «Как тебе удалось затащить его сюда?» — прошептал я Дейлу. Мы стояли прямо за Софой, с которой Хофф держал речь перед аудиторией. «Я сделал это только для тебя», — ответил Дейл нормальным громким голосом. Я припомнил, что Хофф глуховат. «Только для тебя». Так я ему и поверил. Во всем этом сборе у Дейла имелся свой интерес. Если кто думает, что вот он богат, его везде ждут, у него есть все, что душа пожелает, то ошибается. Он отчаянно жаждал признания своего круга. Нет, он бы не сознался в этом деле даже самому себе, но правда именно в этом. Читаешь, то киножурналы пишут о его фильмах. Он знал, что шанс добиться расположения у киношной толпы ему представится не сразу. Поэтому тщательно выверенным ходом для начала могла стать обыкновенная месть. Ведь Хофф был основным любимчиком своего круга, а «Крик с колокольни» по слухам, полная неудача. Объявили ужин. Миссис Хофф принялась поднимать мужа на ноги. «Я посажу тебя рядом с ним», — сказал мне Дейл. «Не давай пустить его бокалу. После того, как он увидит, что продюсер сделал с его фильмом, он лопнет. Я хочу как следует накачать его для эффекта». Затем, одной рукой взяв Хоффа, другой — меня, он повел нас в столовую. Вскоре я заметил, что в заговор посвящено больше половины гостей. По ходу ужина они стали проявлять повышенный интерес к рассказам Хоффа и приглушенно, чтобы виновник торжества не услышал, отпускать колкости в его адрес. Вскоре такой двойной разговор превратился в игру, и каждый стремился проверить порог слуха у Хоффа. Что касается миссис Хофф, то ее просто не замечали. Флоренс наконец догадалась, что вот-вот грянет экзекуция, и ей это не понравилось. Но все попытки вежливо сменить тему разговора или шутками прикрыть цинизм игры успехом не увенчались. Гостей уже невозможно было оттащить от игрушки. Я сидел рядом с мишенью для острот и слышал все. И шипенье слюны на губах садистов, и ту вермишель тягучую и слащавую, что набрасывалась ему на уши всеми по очереди. Хищники, окружившие подранка. К своему изумлению, я пожалел немца. Наверное, из-за того, что он был, как и я, отверженный. Хофф надулся тщеславием, как индюк, и не подозревал бедняга, что его еще немного раздразнят и поведут на убой. И это, по сути, его наивность тоже тронула меня. В каком-то совершенно неожиданном разрезе он был невиновен. Дейл поглядел на пустой бокал Хоффа, затем на меня. Я притворился, что не заметил. Дейл сказал: «Эдди, бокал мистера Хоффа пуст». Я налил ему, чувствуя стыд и гнев. Миссис Хофф также умоляюще посмотрела на меня, но поздно, я уже наливал. Себе тоже. С того момента мы с Хоффом пили на равных, сколько он, столько и я. Я вспомнил пересуды о великих запоях Хоффа. Он запирался в номере отеля с батареей бутылок, а миссис Хофф спала у порога запертой комнаты. Только так ему удавалось то, что в чем он периодически нуждался, в уходе от бренного мира. Когда я глядел сейчас на него, на его внушительную комплекцию, на огромную массу тела, на широкий черный костюм, эти легендарные запои предстали передо мной в другом свете. Из него выхлестывала не гордость, а стыд. И потел Хофф не от высокомерия, а от отчаянного самоуничижения, от того самого презрения к себе, которое так хорошо было знакомо и мне. Он набрасывался на пищу, как животное, только что обретшее чужую добычу и спешащее насытиться, пока не пришел другой грозный хищник и не отнял ее. Неожиданно я захотел вытереть его взмокший лоб. Миссис Хофф к тому времени оттеснили на противоположный край стола, и он остался без сопровождающего. Я вытащил носовой платок и промокнул влагу с широкого лба. Хофф воспринял мой порыв без благодарности, как должное, лишь искоса посмотрев на меня. Он просто отметил появление нового раба и его рабью внимательность. «Крепкий орешек, мистер Хофф». Я налил нам по бокалу. Затем на полпути между «бри» и «печеной Аляской» это случилось. Гости расхрабрились до неприличия, и, поняв, что мне уже достаточно и что меня переполняет отвращение, я бросил толпе: «Все, ребята, хватит!» Разговор